и менее бородат. Советская власть в самом народе живет, скажу я тебе, браток. Царь Иван не знал, как ее назвать, а на поверку был он, что ни на есть председателем комбеда, а то, глядь, и колхоза. Мы из одного места с ним. Мечтал он о коммуне, сделанной на правильном труде. А ежели прошибся, то только со знахарями да царскими кличками, по лесной своей неграмотности. Соловьи пахли ландышами. Автомобиль вошел уже в быт русских весей. Для того, чтобы хорошо вести автомобиль, чтобы быть хорошим шофером, надо вести машину, не думая о том, что ты ее ведешь. Так около каждой машины. Машину надо чувствовать как часть своего тела, как часть самого себя. Умение владеть машиной — это чувство, которого не было в России поколение тому назад. Человек, ведущий машину, настоящий шофер, не думает о машине, но ни на одну секунду не забывает о ней. Он чувствует каждую гайку, каждый вздох зажигания. Куда б ни опускал он свои взоры и мысли, он видит каждый камень, каждый ухаб на дороге и видит их ритмом машины. Это будет точно сказать, что он рулевой баранки. Шофер все видит совершенно иначе. Ритм автомобиля интегрирует расстояние и пейзажи. И у руля очень хорошо думать, размышлять, интегрировать мысли за интегралами скорости, ритма, движения и пейзажа. Через поколение самые откровенные, самые раздумчивые разговоры будут возникать в часы переездов на автомобиле, когда двое, едущие на автомобиле, одинаково будут владеть ощущением машины. По дороге от Москвы до Палиха, в часы, когда он вел машину, Сергей Иванович думал, как это сказать, об образе, об искусстве. Он опускал свои мысли до ощущения, где не находилось нужной терминологии, о чем нельзя говорить, ибо понятие «образ» очень неточно. Можно было думать о шахматах и автомобиле. Со дней возникновения шахмат, как мастерства, всегда было великое множество шахматистов, имена которых забыты, которые хотели создать правила беспроигрышной игры, которые хотели создать машину шахматы. Эти изобретатели забыты, но Капабланка, Ласкер, Алехин, великие писатели от шахмат и даже Ильин Женевский ошибались, конечно, проигрывали, и когда теоретизировали, говорили, надо полагать, множество неправильностей. Если бы машина шахматы была бы изобретена, шахматы искусства исчезло бы. В автомобильном двигателе лежит гений математического интегрального исчисления. Рядовой шофер не обязан знать высшую математику. В искусстве нельзя предлагать машин шахмат, ибо не стоит убивать искусство. Искусство ж изобретательство, политика, любовь, все, что есть в жизни, может быть объектом искусства. И Капабланка, конечно, знает больше шахматных правил, чем молодой шахматист. Он должен знать все правила, созданные для него, и для того, чтобы пользоваться ими при нужде, и для того, чтобы разрушать их, создавая свои правила. Этим самым, делая Бальзака непохожим на Толстого. Знание и умение не одно и то же. Сергей Иванович, перестав быть американским шофером, познал, как устроен автомобильный мотор, но сделать его не сумел бы. А американцы и мотора не знают, даже не видят его. Мотор за них инспектируется дилерами. Американцы только водят машину и водят куда лучше русских шоферов.